Глава 9. Катя. Ну вот, опять поссорились. Такое чувство, что нас кто-то сглазил. Все было так прекрасно. И вот опять очередное недопонимание. Вообще-то я себе немного по-другому представляла первые месяцы семейной жизни. Романтика, новое окружение в другой стране и любимый муж рядом. И никак не постоянный пресс с его стороны, разговоры о дальнейшем будущем, а также регулярные разговоры о ребенке. Ведь 100 раз объясняла, что я тоже хочу, но пока не готова, и у меня есть на то причины. Не могу я ему раскрыть все свои страхи. Прямо какой-то ступор нападает, особенно когда Артем начинает на меня давить. Так и хочется отчебучить что-нибудь ему назло, лишь бы не приставал больше. И его постоянные обиды давят с неимоверной силой, заставляя чувствовать себя виноватой. Вот же баран упрямый. И как с ним справиться? Впервые мой муж не приходит ночевать в нашу спальню. Я жду до победного, пока сон не накрывает меня с головой. Несколько раз просыпаюсь за ночь, но постель рядом пуста. Тяжело вздыхаю, переворачиваюсь на бок и еще несколько минут смотрю на одинокую подушку. Провожу рукой по ней, а по щеке катится такая же одинокая слезинка. Вишневский, гад такой. Вот не можешь подождать. Обязательно всегда должно быть только так, как ты хочешь, а на мои желания тебе плевать. В очередной раз тяжело вздыхаю, вытираю тыльной стороной ладони слезы и проваливаюсь в глубокий сон без сновидений. А утром постель все так же встречает меня пустотой. Значит, до сих пор дуется, раз не пришел, чтобы утром проснуться со мной рядом. Ладно, разберемся мы с твоим упрямством. Мне ли не знать, каким может быть упрямым, немного неуравновешенным и частенько недовольным мой любимый и обожаемый муж. Сегодня 31 декабря, и я заявила в категоричной форме, что мы будем отмечать Новый год, как принято у нас в России, с елкой, гирляндами, праздничным ужином и, конечно же, подарками. И домработнице дадим несколько выходных, чтобы побыть только вдвоем. К тому же это наш первый совместный Новый год, и я не хочу видеть посторонних людей в своем собственном доме. Не знаю, как мой муж, но я пока даже не придумала, что ему дарить. К тому же придется мириться, а значит признаться в своих страхах и сомнениях. Я не готова, но выбора, походу, нет. Однако есть подруга, которая, как она когда-то выразилась, сопли вытирать не будет, но совет даст. По крайней мере, мозги вправит окончательно. К тому же Дарина в Вайбере. И я, немного посомневавшись в правильности своего решения, набираю ее номер. «Вот ты-то мне и нужна», — Дарина произносит первой, не дав мне возможности вставить ни слова. «Привет, иммигрантка! Соскучилась по зиме?» Ее голос свеж и бодр. Хотя уверена, моя подруга сейчас на работе. Но ее оптимизм радует. И я отвечаю, смеясь в трубку. «Больше по тебе. Привет». Делаю небольшую паузу. «Рассказывай, как семейная жизнь». «Пока не жалуюсь. Все в порядке». Дарина отвечает спокойно и довольно уверенно. «А у тебя?» «А у меня?» Снова запинаюсь, тяжело вздыхаю, так как не знаю, как правильно выразить свои чувства и эмоции. «Фигня, одним словом. Звоню тебе, потому что захотелось услышать родной голос». «Я так понимаю, что некому по шее настучать», — усмехается в ответ моя любимая подружка, произнося слова своим любимым командным тоном. «Давай, колись, что уже натворила?» «Да не то чтобы сильно натворила». Снова делаю паузу, чтобы собраться с нужными мыслями. А они, как назло, разбегаются, как тараканы, не желая мне помочь. «В общем», — снова запинаюсь, а после произношу на одном дыхании. «С Вишневским поругались. Он даже сегодня в другой комнате ночевал. И все утро со мной не разговаривает, так как даже в комнату не заходил». Первая часть пройдена, и сейчас начнутся банальные вопросы. А я буду стараться на них ответить максимально честно. И Дарина права. Мне давно пора настучать по шее. Может, и правда нет никакой проблемы, а я сама устраиваю трагедию на ровном месте. И что-то учудила, звезда моя. Ее голос становится серьезным, и я понимаю, что она за меня переживает. Даже больше, чем я сама за себя. И уж точно не будет развозить сопли, она ставит на путь истинный. «Вишневский хочет ребенка», — печально произношу в трубку. «Он еще до свадьбы об этом говорил, а теперь прямо настаивает». «А ты?» Дарина, как обычно, лаконична. Но именно сейчас ее вопросы, как ни странно, не вызывают раздражения. «А я боюсь». Очередной тяжелый вздох вырывается у меня из груди. «То есть не хочешь?» В ее голосе проскальзывают нотки удивления. «Хочу!» Делаю очередную, не помню какую по счету, паузу. «Но боюсь». И снова запинаюсь, чтобы на одном дыхании произнести свои главные сомнения. «Боюсь стать такой, как она». Мы знаем друг друга с детства, и Дарина, как никто другой, понимает меня с полуслова. Она не задает вопросов, о ком идет речь, потому что и без объяснений все понятно. Я боюсь стать такой, как моя мать. «Тебе не кажется, что это глупо?» Чуть ли не по слогам произносит подруга, но я ее перебиваю. «Я в одной книжке прочитала, что это может передаваться на генетическом уровне. А что, если я такая же, как она, и меня отвернет от моего же ребенка?» «Ты бы поменьше всякую фигню читала, вот честно», фыркает в ответ, также перебивая и не давая мне возможности закончить свою пламенную речь. «Все это чушь собачья. Многие женщины боятся материнства, не спорю. Но у тебя есть Артем, поддержка и опора. Да любая девушка мечтает о таком муже, как у тебя. И вместе вы справитесь со всеми проблемами. Кать, вот реально, ты не права». «Да знаю», — выкрикиваю в трубку. «Всю ночь не спала, думала об этом. Ладно, пойду сегодня мириться, а то надулся, как индюк. Не хватало еще праздник испортить из-за его плохого настроения». И на душе становится легче. От того, что есть люди, которым я не безразлична. Они всегда найдут нужные слова. Не будут смеяться над твоими сомнениями или подкалывать в самый неподходящий момент. Они просто принимают тебя такой, какая ты есть на самом деле. Со всеми, так сказать, тараканами в твоей голове. «Кстати», — Дарина переводит разговор на другую тему. «Что ты будешь дарить мужу своему? Я уже всю голову сломала, чем удивить Пашку. Ничего придумать не могу. Не чашку же ему с именем дарить, в конце-то концов». «Ясно что», — смеюсь в ответ, так как настроение начинает подниматься. «Еще бы собраться с мыслями и поговорить откровенно с Артемом». «Стандартный набор. Новое кружевное нижнее белье, стриптиз, чтобы у него слюнки потекли, и секс. Раз уж подарок, то предоставлю ему право выбора места и позы». «М-да», — усмехается мне прямо в ухо Дарина. «Оригинально». «Зато безотказно работает, уж поверь. Ну а что можно подарить человеку, у которого все есть?» Продолжаю я развивать свою мысль. «Главное, красиво преподнести себя, а мужская фантазия уже дорисует остальное». Кстати, идея со стриптизом приходит мне в голову именно сейчас. В памяти еще не забылось, как я раздевалась в кабинете у Вишневского, когда он играл роль злобного и сердитого босса. Он много раз после этого просил меня повторить на бис. Хоть в его кабинете, хоть в спальне, хоть в столовой или бильярдной, но я только фыркала в ответ. И вот сейчас я решаю сделать ему такой своеобразный подарок. Может, тогда он примет мои веские доводы и аргументы, а также перестанет давить. «Спасибо за подсказку. Попробую ночью реализовать его фантазии. Интересно, что он мне приготовил?» — с удивлением спрашивает моя подруга. «Ой», — Фыркаю в ответ и заливаюсь смехом. «Не смеши меня, пожалуйста. Что там они могут приготовить? Их фантазия ограничивается походом в ближайший ювелирный магазин. А то и доставкой на дом, если уж очень лень вставать с кресла». «Обнадежила», — смеется Дарина в ответ. «Как там у вас порядок?» — спрашиваю аккуратно, так как после замужества Дарины еще ни разу не общалась с ней на эту тему. «Судя по твоему голосу и поддержке моей идеи со стриптизом, ваши отношения двигаются в правильном направлении». «Не знаю, Кать». Смех из голоса подруги пропадает, и она тяжело вздыхает прямо мне в ухо. «То есть ты по-прежнему в Пашке сомневаешься? Теперь настает моя очередь удивляться и давать Дарине по шее, так как ей, походу, тоже не с кем посоветоваться». «Сомневаюсь». Делает паузу, а я терпеливо жду продолжения. «Вроде и все в порядке у нас. Но мысль о том, что женился он на мне не по любви, а по стечению обстоятельств, так и не покидает мою многострадальную голову. Ничего не могу с этим поделать». «Послушай, моя хорошая, что я тебе скажу». Запинаюсь, затем негромко усмехаюсь, вспоминая свои недавние сомнения и по поводу отношения ко мне Артема, а также по поводу того, что я не готова ему до конца открыться. После чего продолжаю. «Я, конечно, Пашку знаю не так хорошо, как ты, в основном со слов Вишневского, но...» Делаю акцент на последнем слове. «Не мой муженек, не твой Балабанов, кстати, теперь уже тоже законный супруг, не похоже на мужиков, которые делают что-то по принуждению. Поверь, Пашке проще было денег дать, чтобы дело против тебя закрыли, а не в ЗАГС тащить и предлагать построить нормальные семейные отношения». Честно говоря, сомнения Дарины мне с одной стороны понятны, а с другой она несет полную ахинею. Балабанов не дурак и просто так ничего не делает. Неужели она до сих пор сама этого не поняла? И он тоже хорош. Нет бы признался девушке в любви и развеял все ее сомнения. Так нет же, притаился как шпион в засаде и ждет, когда наша строптивая прокурорша сделает первый шаг. «Да кто ж спорит? Но сама понимаешь, сомнения всегда есть, особенно в моих обстоятельствах». Голос Дарины хоть и спокоен, но уже не так печален, как 5 минут назад. «Короче, Громова, устрой сегодня своему мужу сначала шоу с раздеванием, а потом полуночный секс-марафон. И наутро все твои сомнения развеются». «Ладно, буду заканчивать. Пора идти готовиться к празднику. Пашке привет и поцелуй от меня». Смеюсь очень громко, так как настроение поднимается максимально вверх. «Не была бы ты моей подругой, я бы тебе поцеловала что-нибудь», — ворчит мне прямо в ухо. «Помирись там как следует, а то пора мне уже крестной становиться». Мы прощаемся, и я первой нажимаю сброс. Быстренько одеваюсь и выхожу из комнаты. В столовой только домработница, которая предлагает мне кофе со свежими круассанами. «Вы не видели Артема?» Интересуюсь у женщины, пока она наливает мне дымящийся напиток в чашку. «В кабинете», — отвечает кратко, даже не повернувшись в мою сторону. «Он сегодня завтракал?» «Нет», — спокойно произносит, никак не реагируя на мое удивление. «Даже от кофе отказался». Домработница ставит передо мной чашку и тарелку с 2 румяными круассанами. А я понимаю, чего мне не хватает в Штатах. Моей любимой Петровны. Она бы уже давно вправила мозги и мне, и Артему. Особенно ему, так как женскую солидарность еще никто не отменял. Делаю пару глотков, съедаю через силу 1 круассан, благодарю женщину за завтрак и направляюсь в кабинет к своему мужу. Остается только набраться терпения и пережить его утреннее ворчание. Вишневский сидит в своем кожаном кресле и даже не поворачивает головы в мою сторону, хотя прекрасно знаю, что он слышит, как я вхожу в кабинет. Утыкается в бумаге и молчит, как партизан на допросе. «Привет. Я первой прерываю ледяное молчание, так как сегодня настроена дружелюбно. И ссориться не собираюсь. «Привет», — бухтит в ответ, все так же глядя в бумаги перед собой. «Отвлекайся от работы и поехали со мной по магазинам». Подхожу к нему ближе и пристраиваю свою пятую точку на стол, правой рукой отодвигая контракты в сторону. Артем поднимает на меня взгляд, пару секунд сканирует, после чего протягивает руку вперед, берет бумаги и снова пододвигает их назад. «Права у тебя есть. Ключи от тачки на тумбочке». Бухтит негромко, а я в ответ усмехаюсь. «Дорогу до торгового центра и обратно ты знаешь», — заканчивает свою пламенную речь. «А я хочу с тобой». Встаю со стола, подхожу к Артему ближе, наклоняюсь и обвиваю его руками за шею. Целую в щеку в надежде, что мой муж хоть немного остынет и не будет таким ворчливым. «А я не хочу с тобой». Никак не реагирует ни на мои слова, ни на невинный поцелуй. «У меня куча работы, Кать, и напрочь отсутствует желание таскаться с тобой по магазинам». «Я вообще-то обиделась на тебя». После этих слов Вишневский поворачивает голову в мою сторону и пристально смотрит в глаза. Даже не выражает никаких эмоций. Вот же гад. «За то, что ты не пришел ночевать в нашу спальню». Усмехается, после чего откидывается на спинку кресла, а мне приходится убрать руки с его шеи и выпрямиться в полный рост. «То есть это я виноват?» Тычет пальцем себе в грудь. «Круто!» Поднимает большой палец вверх, а я закатываю глаза в ответ. «Мы можем ссориться, недопонимать друг друга, спорить и пытаться прийти к общему знаменателю. Даже громко кричать можем. Но не ночевать в спальне — это перебор», — выдаю на одном дыхании. «Перебор, Катя, это твое недоверие», — спокойно произносит Артем тоном строгого учителя младших классов. «Может, хватит уже об этом?» Вот не хотела же, а вспылила. А какое было хорошее настроение еще каких-нибудь 5 минут назад. И никакой личной жизни, как говорится. Баран упрямый, индюк, напыщенный и упырь. Но все равно самый лучший и самый любимый мужчина на свете. «Не я первым начал», — кривится мой муж. «Тогда разведись со мной, раз я такая негодяйка», — снова выдаю на довольно повышенных тонах. «Ты в торговый центр собиралась?» — фыркает Артем в ответ. «Вот и поезжай от греха подальше. А у меня контракты». Снова усаживается в кресло ровно и утыкается в бумаги. «Если ты испортишь мне Новый год, Вишневский», — произношу чуть ли не по слогам, «то завтра я улечу домой, к Петровне. А ты оставайся сам в своей Америке. С меня довольно». «Закончила?» Вижу, что Артем злится, но все так же смотрит прямо перед собой. Одна рука сжимается в кулак, а другая сминает лист бумаги. Как же хочется к нему еще раз прижаться, вдохнуть любимый запах. А еще лучше заняться сексом прямо на его рабочем столе. Но я выдерживаю паузу и выдаю довольно громко. «Да». «Удачных покупок», — фыркает в ответ, после чего я разворачиваюсь и выхожу из кабинета. Однако все равно мой слух улавливает недовольный черт, а также негромкий удар кулаком по столу. Улыбаюсь сама себе, так как настроение начинает снова подниматься, несмотря на мою недавнюю гневную тираду. «Успокойся окончательно, мой любимый мужчина, а вечером тебя ждет незабываемый новогодний подарок. Не буду больше сопротивляться, и мы поговорим откровенно». С этой мыслью я выхожу из дома, сажусь в спортивный автомобиль Артема и через пару минут плавненько выруливаю на один из оживленных проспектов.